Глава первая. Ирина. Яркий солнечный день будто нарочно смеялся мне в лицо. Жизнь продолжается, планета так же вертится, как и раньше, лишь для меня одной время остановилось. Если бы не серьезные и успокоительные, я бы сейчас рыдала от боли в горле до удушья, до хрипоты. В моих руках 4 черные розы, на голове черная повязка, а смотрю я на своего мужа, который остался живым лишь на этой яркой фотографии на дубовом кресте. Он улыбается своей теплой улыбкой, и мне на время легче. Гомон ворон, который всегда присутствует на кладбище, раздражает, но не так, как обычно, и снова виноваты успокоительные. Могила совсем свежая. Ровно неделя, как я прихожу сюда каждый день с цветами, чтобы еще немного побыть рядом с ним. Кирилл был лучшим из мужчин, которых я когда-либо знала. Он не был молодым, но для меня он был самым красивым. Я нашла в нем то, что так давно искала – покой, уважение, стабильность, любовь, которая приятно греет, а не обжигает до ожогов. Нашла, а теперь потеряла. Опять пришла, услышала позади себя низкий мужской голос и вздрогнула. Мне не нужно оборачиваться, чтобы узнать, чей это голос. За моей спиной стоит Артур Багров, сын моего погибшего мужа. «Я тебя, кажется, просил сюда не таскаться», — продолжил он говорить. «Тебе что непонятно в этой просьбе? Ты здесь лишняя». Медленно обернулась и взглянула в черные глаза. «Как так можно смотреть, будто насквозь? Он вообще человек?» «Я буду сюда ходить», — твердо сказала я. «Мне так легче». «А что, тебе есть по кому страдать?» — с сарказмом изогнул он бровь. Прикрыла глаза на миг, чтобы успокоиться. Это не первая наша стычка с ним. Еще при жизни моего мужа Артур меня не взлюбил, считая охотницей за состоянием его отца. Кирилл был мне дорог. «Ой, Или! Папа или его деньги?» Сузил он глаза. «Ты думаешь, я когда-нибудь поверю в сказки о любви молодой девушки к такому взрослому мужчине? Сколько тебе там? Забыл. 20?» «Мне 25». «Да?» — продолжил мужчина. «А выглядишь, как профурсетка малолетняя. Впрочем, это не важно». 25 и 54. По-моему, разница колоссальная». И любому очевидно, что самым любимым в моем отце для тебя был его банковский счет. «Артур», — тихо сказала я, — «прекрати, хотя бы не сейчас и не здесь». Ругаться с ним здесь, прямо над могилой Кирилла, у меня просто нет ни сил, ни смелости. «Что, правда глаза колет? Знаю я таких, как ты, гадина. Я тебя выведу на чистую воду». «Почему ты меня все время оскорбляешь? Все же вышла я из себя. Мне и так тяжело, как ты не понимаешь?» В глазах собрались слезы, в горле появился противный ком, который никак не получалось проглотить. «Потому что я не хочу, чтобы ты приближалась даже к могиле отца. Думаешь, я не знаю, что это ты его убила?» «Многие так думают. Я слышу это не впервые». Просто Артур никогда не стеснялся в выражениях в мой адрес. Кирилл хоть и был не молодым, но на здоровье никогда не жаловался и прожил бы еще долго на радость нам, если бы не эта страшная и внезапная авария. Сотрудники полиции подозревают убийство, кто-то испортил в машине детали, но Артур не прав, я тут ни при чем. Я любила его отца, а в устройстве машин вообще ничего не понимаю и управлять авто не умею. Что-то ответить хаму было выше моих сил. Смахнула щек соленые дорожки обиды, молча обошла высокую фигуру в темном костюме и пошла к выходу, провожаемая недобрым взглядом хищника. «Я это тебе так не спущу», — услышала в спину и остановилась, будто в стену врезалась. Не могла и шага сделать. Просто стояла и слушала низкий мужской голос. «Я отниму у тебя все, что по праву принадлежит мне». Ты не получишь ни копейки моего отца, стерва рыжая. Ищи другого дурачка, чтобы снова стать богатой вдовой. Пока я жив, ты спокойно не вздохнешь». Он замолчал, и я, наконец, смогла двигаться. Снова молча пошла вперед. Он не зовет меня по имени, только стерва, гадина и рыжая. Даже не уверена, что знает, как меня зовут. И совершенно точно Артур Багров выполнит все свои угрозы в полной мере. Счастливая жизнь для меня закончилась ровно 7 дней назад, и теперь сын моего мужа превратит мою жизнь в ад.